Вскоре он вернулся и закрыл дверь. Подойдя вплотную ко мне и понизив голос, он спросил: «Что вы будете делать, Берли, если потеряете эту работу?» Я недоуменно посмотрел на него. «Вернусь на свое старое место. Оно еще не занято. А почему вы думаете, что это произойдет?» «Это почти наверняка. Я тоже лишусь места с той лишь разницей, что меня нигде не ждут». «Но почему вы все-таки так думаете?» «Только между нами, дружище, я вам доверяю. У малыша большие неприятности. Только он был наверху у миссис Видаль, я зашел в его кабинет, приносил ему некоторые документы. На столе лежало письмо от его поверенного, Джейсона Шекмана. Он сообщает, что за Видалем начинают охотиться представители ФБР. Они подозревают его в укрытии прибыли и неуплате по ним налогов. Шекман считает, что у него нет надежды спастись и рекомендует побыстрее исчезнуть. У него есть какая-то нора в Лиме. Там они до него не доберутся. Но я лично не собираюсь ехать в Лиму». Он заказал воздушное такси до Сан-Сальвадора. Лицо Дайера вытянулось. «У него почти нет денег, он...» «Но у него же были миллионы, еще недавно», — перебил я его. «Раньше, да, но не теперь. Он прогорел на нескольких финансовых операциях. А последняя ливанская сделка доконала его окончательно». Он с опаской посмотрел на кухонную дверь. «Я сообщу вам, дружище, под большим секретом одну тайну. Он должен заплатить в налоговое управление огромную сумму. Но у него нет этих денег. Он здорово влип. Знаете, что я думаю? Бежать в Лиму для него единственный выход. Но оттуда ему уже не вернуться». «Что вы имеете в виду?» Мой интерес к разговору возрастал все больше и больше. «Меня не удивило бы, если бы он пустил себе пули в лоб. Он ведь неуравновешенный человек». «Не могу себе представить, чтобы он мог покончить с собой. Не, только не он». Дайер пожал плечами. «Я знаю его лучше вас. Такое вполне возможно. Нервы его могут сдать, и тогда ему конец. Откровенно говоря, я никогда не верил в прочность своего служебного положения и сумел отложить кое-что на черный день». Его слова доносились до меня как бы сквозь пелену тумана. Во мне зрела новая мысль. «Ладно», — проговорил он, поднявшись и направляясь к двери. «Пойду к себе. Надо немного подумать». Немного постояв, а затем, захватив бутылку виски и свой стакан, я, в свою очередь, поднялся по лестнице и вошел в свой кабинет. Едва я успел поставить на стол бутылку и стакан, как погас свет. Фонарь, который принес мне Дайер, оказался под рукой. Нашарив его и включив, я быстро вышел в коридор. Снизу по лестнице поднимался Видаль, тоже с зажженным фонарем в руке. «Все в порядке, Берди. Я сам побеспокоюсь о жене, а вы займитесь своими делами». Появился Дайер с фонарем. Видаль прошел по коридору и, открыв дверь, исчез в спальнем вал. Дайер, не останавливаясь, спустился вниз к кабинету Видаля. В этот момент из-за двери комнаты в вал донесся его голос. «Беспокоиться не о чем, Валерия, вот свет. Тебе лучше лечь, а не сидеть здесь, и, пожалуйста, без истерик». Я слышал, как вал подавило рыдание. Это было как удар ножа в мое сердце. «Пожалуйста, перестань ныть, Валерия», — сказал Видаль резко. «Может, хочешь что-нибудь поесть?» «Оставь меня одну». Голос ее был глух и сдавлен. «Хорошо, как хочешь». Он вышел из комнаты и прошел мимо меня, видимо, не заметив меня в полутьме. Вскоре опять показался Дайер. «Разве можно заснуть в такую ночь? Боже, какая ночь!» «К газете не заходили?» — спросил я. «Как он там?» «Да я совсем забыл о нем. Может быть, вы зайдете проведать его, Берди? Ладно, а где он? Четвертая дверь внизу. Пока. И он прошел в свою спальню. Собрав все свои силы и спустившись по лестнице, я дошел до двери Газетти и прислушался. Тот храпел вовсю. Нажав ручку двери, я очутился в кромешной темноте. Прикрывая рукой свет фонаря, я направился на звук храпа. Газетти лежал на спине, до подбородка накрытый простыней. Лоб у него был залеплен пластырем. Спал он с открытым ртом, из которого вырывался громкий храп. Успокоившись тем, что он сейчас не представлял для меня никакой опасности, я закрыл дверь и направился к себе в кабинет. Теперь весь план убийства Видаля, который все время ускользал от меня, вдруг четко вырисовался в моей голове. Он стал результатом информации, которой случайно поделились со мной Вал и Дайер. Без этих сведений я бы никогда до этого не додумался. А ведь все так просто. Все легко могло сойти за самоубийство. Он потерпел крах, судебный иск с последующим неизбежным арестом, потерянные миллионы. Мимо этих фактов полиция не могла пройти. К этому добавлялся ураган, безнадежное будущее, страх перед тюрьмой. Вот те мотивы, которые привели его в состояние глубокой депрессии, результатом которой было самоубийство. Такой набор фактов должен был убедить в этом полицию. Все это нужно было еще тщательно взвесить. Дайер сможет быть свидетелем. Он сообщит полиции о финансовом положении Видаля, при котором решение Видаля не вызовет никакого удивления. Я вообще не буду участвовать в расследовании, как новый сотрудник. Нельзя предположить, что я мог что-нибудь знать о делах Видаля. Налив стакан виски, я быстро осушил его двумя глотками. Сердце стучало, как молот. Лицо было в поту. Единственный человек, которого я боялся, крепко спал. Если бы Газетти расхаживал по дому, я бы не решился осуществить план убийства. А так Видаль находится один в своем кабинете. Когда Вал просила меня убить ее, она сказала: «Ни один человек не услышит выстрела в этом реве». «Да, меня никто не заподозрит. Тихо спущусь и войду в его кабинет. Револьвер будет в руке, за спиной, но в темноте он этого не увидит. Скажу, что хочу поговорить о Вал. Он раздраженно выгонит меня. Я подойду совсем близко и выстрелю ему в голову. Все будет выглядеть так, что он предпочел тюрьме смерть. Чего же ждать? Лучшего момента трудно себе представить».